Глава 9. Не доезжая до Морского, я свернул под указатель Rodeo Motors Автосала, в котором последнюю букву какой-то шутник замазал краской и по разбитой да нельзя грунтовке поехал по выжженному плато, обрывающемуся над морем. «Нет здесь никакого сервиса», — сказала Инга. «Жуткое место». «Нам с тобой теперь часто по жутким местам ходить придется», — сказал я, притормаживая. «Ну-ка, выйди из машины и подожди меня здесь». Инга послушно вышла и села на останки каменной кладки. Я доехал до ржавого сарая с прогнувшейся крышей, обставленного со всех сторон битыми кузовами, изношенными покрышками, бочками и железяками всевозможных размеров и форм. Я затормозил напротив ворот, посигналил, но никаких признаков жизни не заметил. Створка тяжелых ворот со скрипом отошла в сторону, и я зашел в темный, пропавший бензином и смазкой цех. Остановившись в какой-то липкой луже, я огляделся. Посреди цеха на подъемнике висела допотопная иномарка, с днища которой срывались с маслянистой капли и со щелчком падали на дно смотровой ямы. В дальнем углу под стеллажами с банками и ящиками с инструментами, на замасленном до блеска кресле, положив ноги на стол, сидел парень и с увлечением смотрел по крохотному телевизору какой-то сериал. «Эй!» — позвал я его. «Ты слесарь?» «Во дает! Во дает!» — вскрикнул парень, не отрывая глаз от экрана, хлопнул ладонями и поменял местами ноги. «Она же от него беременна, а думает, что он ей брат!» Я, не торопясь, подошел к телевизору и сел на него. Парень с одеждой, лицом и руками, как у шахтера, обиженно взглянул на меня и опустил ноги на пол. «Чего тебе?» — недовольно спросил он, кидая под ноги окурок размером с таблетку. «Работа есть». «Да погоди с работой, дай кино досмотреть». «Времени нет», — спокойно объяснил я. «Конечно», — взмахнул руками парень. «У всех нет времени. У меня его только навалом». Он нехотя поднялся, со стоном потянулся и пошел к смотровой яме, глянул на днище подвешенной иномарки, тронул пальцем какой-то патрубок и буркнул. «Течет, зараза! Он всегда будет бедным и грязным», — подумал я, «но от таких, как он, почему-то зависят тысячи людей». «Ну?» — наконец не зашел до меня слесарь. «Какие проблемы?» «Надо отрихтовать и покрасить раму радиатора». «А тачка какая?» «Шестерка». «Новая?» «Старая». Парень поморщился, словно он занимался ремонтом исключительно 600-х мерсов. Вздохнул, вытащил из кармана пачку дешевых сигарет, выудил оттуда последнюю, поломанную посередине, послюнявил, склеивая, и сунул ее в рот. «Ну, идем, посмотрим на твою беду», — невнятно произнес он, прикуривая. Мы вышли на воздух. «Во!» — проворчал слесарь. «Уже учебные тачки гробим». «А ты что, инструктор?» «Инструктор», — подтвердил я. «Что ж ты так плохо за учеником смотрел, инструктор?» Он подошел к машине и, напевая какую-то мелодию, присел у капота и, щурясь от того, что дым сигареты проедал ему глаза, стал осматривать раму. «Мяли ее прилично», — бубнил он себе под нос. «И рама, и фара, и чуток крыло задели. Работ тут много. А на что напоролись-то?» «С деревом не разошлись», — сходу придумал я, задним умом понимая, что легенду надо было подготовить заранее. «Ну-ну», — закивал слесарь, — «эту лапшу ты будешь кому-нибудь другому вешать. Тут не дерево было, а что-то помягче». И я почувствовал, как у меня похолодела спина, словно за ворот вылили стакан ледяной воды. «Дерево», — изо всех сил стараясь казаться спокойным, заверил я, «только оно было мягкой породы, трухлявая сосна». «Ну, это понятно, что сосна», — тотчас отозвался слесарь и, прищурив один глаз, провел пальцем по вогнутой раме. «Я так сразу и понял, что сосна». Он вскинул голову и взглянул на меня. «Работы много», — повторил он недвусмысленно, добавляя. «Работа сложная, 2 штуки баксов будет стоить». Слесарь, конечно, откровенно наглел. Мне показалось, что он сам обалдел от названной им же суммы. «Я понял. Соглашусь на его условия, парень обнаглеет в конец и посадит меня на крючок». «За 2000 я куплю другую шестерку», — спокойно ответил я, — «а эту сожгу». «Ну-ну», — ответил парень, жуя сигарету и стряхивая со своего немыслимо грязного комбинезона какую-то пыль. «Покупай, если только, конечно, через пост ГАИ сможешь проехать». «Бог свидетель, я держал себя в руках до последнего, но вынести насмешку от этого немытого ублюдка, который почувствовал власть над нами, было выше моих сил. Схватив слесаря за горло, я сдавил пальцы и толкнул слабеющее тело на ворота. «Слушай меня!» — зашипел я, все сильнее сдавливая горло парня. «Я придушу тебя, как котенка, если ты к вечеру, к заходу солнца, не сделаешь то, что я тебе сказал. Я похороню тебя в смотровой яме и сожгу твой гнилой сарай, если ты еще раз посмеешь хихикать в моем присутствии». Слесарь стал хрипеть и колотить руками по